Ригден. «Вообще-то я когда-то об этом рассказывал, что священная книга в сакральной символике рассматривается как запись священных символов, которые есть обозначение Слова Божьего, звук созидания, явленного в мир. Например, древние египтяне рассматривали иероглифы как священные знаки, подразумевающие целые понятия, а иногда отдельные звуки. Позже появилась упрощенная письменность, которая стала применяться уже не только в религиозных, но и светских текстах. Что такое, например, современные буквы в разных языках? Это, по сути, условные знаки, придуманные людьми. Разная их комбинация – это своеобразный условный код для понимания той или иной информации. Причем любой условный знак сам по себе нейтрален. Но в различных комбинациях даже условный знак становится частью своеобразного информационного портала для проведения и действия той или иной силы и воли. Но все это, скажем так, информационное пространство, активируется и начинает работать только тогда, когда человек прилагает к нему свою силу, внимание, осознание через прочтение этого кода. Например, когда человек видит закрытую книгу и не знает, что в ней написано, ее условные знаки находятся в нейтральном состоянии. Но как только он начинает читать, если понимает эти условные знаки, это и есть начальное приложение силы для активации данного информационного пространства. Но очень важно, что доминирует в этот момент в человеке и какова эта сила приложения, то есть какова природа ее происхождения. Например, человек читает современную книгу, хорошую художественную литературу, но на данный момент в нем доминирует животное начало, эгоизм, злость, ненависть и так далее. Соответственно, что при чтении даже доброй, хорошей книги ее содержание будет раздражать его, злить, смешить и тешить примитивностью его манию величия, вызывать зависть, возмущение. Он будет выбирать в ней те моменты, которые удовлетворяют его самолюбие. Иначе говоря, условные знаки, прописанные в книге, будут способствовать большей активации превалирующей в этот момент силы в человеке, то есть воли во исполнение программы от животного начала. А если в человеке на данный момент будет доминировать духовное начало, то для него откроется другая сторона. Он не только обогатится информацией, но и сможет зрело в ней разбираться. Ему может открыться осознание происхождения тех или иных источников сил, вложенных самим автором через активированный им код условных знаков. Анастасия. То есть та же книга, но прочитанная, как говорится, с любовью Божьей в душе, дает возможность без предвзятости осознать заложенную в ней информацию, понять суть, прочувствовать и распознать источник ее происхождения. Другими словами, книга — это информационный условный код, а его восприятие зависит от доминирующего выбора самого человека. Ригден. Верно. Эти условные информационные коды, слова, предложения в книге наносятся другими людьми, в которых тоже во время их фиксации, написания книги, доминировала та или иная сила. Или, скажем точнее, доминировала воля либо от духовного мира, либо от животного разума. Человек, если не знает эти условные коды, например, язык, на котором написана книга, естественно, не сможет ее прочитать. Но если знает и, соответственно, активирует их, то почувствует действие этой активации, то есть воздействие на него силы этой воли. Анастасия. Другими словами, если в тебе будет доминировать животное начало, ты даже читая духовные трактаты, упустишь все самое главное, будешь все отрицать и ничего не поймешь из-за суженного в этот момент сознания. А если в тебе будет доминировать духовное начало, то любую книгу ты будешь воспринимать в состоянии расширенного восприятия мира, что позволит легко отделить зерна от плевел, понять доминирующие мотивы писателя, кто и что туда вкладывал и для каких целей все это делалось. Ригден. Да, то есть при доминировании в сознании духовного начала, а значит расширенного восприятия мира при помощи глубинных чувств, ты начнешь понимать истинную суть, обретать мудрость. А через мудрость приходит и знание. Знание, как знаковый код, при активировании которого духовным началом формируются условия не только для преобразования личности, но и окружающего ее мира. Поэтому книга и закодированная в ней информация — это, по сути, проводник воли, либо от духовного мира, либо от животного разума. Информационные коды относятся к обменной информации, они нейтральны, пока человек их не активирует и не войдет с их силой в резонанс. Эти условные знаки письменности придуманы людьми. Их не надо путать с изначальными активными рабочими знаками, которые были привнесены в этот мир извне. Это абсолютно разные понятия и разные знаки. Анастасия, вы имеете в виду те изначальные знаки? Ригден, совершенно верно. Я имею в виду как раз те изначальные 18 рабочих знаков, которые и поныне существуют в человеческом обществе. 9 положительных, созидающих знаков, привнесенных от духовного мира, и 9 отрицательных рабочих знаков, привнесенные от животного разума. Эти знаки активны вне зависимости от человека и его доминирующих желаний и сил. Они активны сами по себе, то есть наделены силой и взаимодействуют с окружающим видимым и невидимым мирами и со всей многосложной конструкцией человека в 6 измерениях. Анастасия. Да, эта информация требует глубокого осмысления. Ригден. А что касательно информации, зафиксированной в символах иконы «Спас в силах», то на Руси эти же знания позже были распространены и через образ иконы Богородицы «Неопалимая Купина». Так вот, символико-аллегорическая композиция этой иконы по основным геометрическим деталям практически повторяет «Спас в силах». Красный квадрат с 4 евангелистами в зооморфных апокалипсических образах – человек, лев, телец и орел. Косой крест, скрытый овал, ромб, в который вписан образ Богородицы, 6 ангелов в ромбе. В общем, все как положено. Только геометрические элементы именуются в описаниях по-другому. Например, как 2 четырехконечные звезды, наложенные одна на другую, в сумме 8 вершин, или же как 8-конечная звезда с усеченным нижним лучом. Причем ромб, как правило, зеленого, либо голубого, синего цвета, а квадрат под ним красного, как и положено. В центре композиции Богородица, которая в левой руке держит младенца Христа, а в правой руке лестницу. Иногда на таких иконах лестница касается плеча Богоматери, а иногда вместо лестницы рисует врата и жезл, как символ Спасителя. Все это символизирует, что именно Богородица духовно возводит человечество от земли на небо. На этой иконе среди изображений есть и архангел Гавриил, символом благовестия, веткой лилии. Анастасия. Да, эта икона хорошо известна искусствоведам, например, по изображению XVI века иконы Богородицы Неопалимая Купина, которая происходит из местного ряда иконостаса Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря. Да и многие люди знают о ней. Такого типа иконы есть чуть ли не в каждой православной семье. Только кто из людей обращал внимание на такие знаковые подробности? Ведь кого ни спроси, многие знают эту икону как защитницу дома от пожаров. В лучшем случае расскажут, что в основе написания этой иконы положена библейская история о Моисее, когда он решил вывести свой народ из Египта, или о несгорающем терновом кусте, из которого Бог возвал к Моисею. А тот вроде из любопытства пошел посмотреть, чего тот огнем горит и никак не сгорает. Ригден рассмеялся. Хоть и потешны слова народа, но суть в них истина. Жрецов всегда донимало любопытство и зависть. Откуда же столько Божьей силы берется в истинно духовном существе? А как ты думаешь, какая связь между Моисеем, Богородицей и пожарами?